руководимой якобы Нечаевым, нет, что пресловутый комитет — это миф. Бакунин был потрясен. Он писал Нечаеву: «Я не могу вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истинности слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникнуто тухлой ложью, основано на песке». Но если он, Бакунин, был обманут Нечаевым, то и Нечаев был обманут Бакуниным, обманут его анархистской идеей, системой выношенных Бакуниным принципов, на которых взросла нечаевщина. Он бросил зерна, из которых взросла ядовитая поросль. Эта ядовитая поросль нечаевщины живуча и по сей день. Но вернемся к, собственно, бакунизму. Упование на стихийный крестьянский бунт, нахождение в народ, на террористические акты — все эти бакунинские идеи попали на благодатную почву народовольческого движения в России 70-80-х годов. Прямого успеха они, как мы знаем, не имели. Дерзкие покушения на царя и его сатрапов привели только к массовым арестам среди революционно-демократической молодежи, к многочисленным жертвам и к разгрому народовольцев. Но все же их самоотверженная героическая борьба с царизмом всколыхнула всю Россию. Она показала необходимость идти другим путем. Не бакунинским путем тайных заговоров, тайных сект, управляемых невидимыми диктаторами, а организации пролетариата в массовую революционную партию, способную повести трудящихся на открытую борьбу с господствующими классами, на захват власти и передачу ее в руки рабочих и крестьян. Наконец, вновь наступило для Бакунина время перейти от программ и воззваний к практической революционной деятельности. Наступил 1870 год. 28 сентября 1870 года Бакунин прибыл из Швейцарии в восставший Лион. Народ в тот же день завладел городской ратушей. Бакунин водворился в ней. И вот наступил критический момент, которого ждали столько лет. Момент, когда Бакунин получил возможность совершить самый революционный акт, какой когда-либо видел мир. Он декретировал отмену государства. Но государство в образе двух род буржуазных национальных гвардейцев вошло в дверь, перед которой забыли поставить охрану, очистила зал и заставила Бакунина поспешно ретироваться в Женеву. Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страницы 348-349. Надо, однако, признать, что, несмотря на неудачу, восстание в Лионе было мужественной акцией с целью поднять уснувшую энергию французского пролетариата и направить ее на борьбу против капиталистического строя. Приблизительно тоже через полгода попыталась сделать Парижская коммуна, которую, как известно, Маркс горячо приветствовал. Меринг, Карл Маркс, страница 490-я. Прав Меринг и в том, что бакунизм выражал взгляды и настроения довольно большой массы революционно настроенного населения Италии, Испании, Франции, главным образом ее мелкобуржуазных слоев, крестьянства и некоторой части рабочих. Ультрареволюционные лозунги и призывы Бакунина многих увлекали. В преддверии Парижской коммуны и во времена ее они имели определенный успех. Обобщая опыт Парижской коммуны, Маркс и Энгельс как может показаться,